Обращение к родителям. Психотерапевтам часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда родители чувствуют себя нереализованными и через ребенка, его медали, кубки и большие заработки пытаются самоутвердиться. Это неправильно. Прежде чем отдавать ребенка в большой спорт, подумайте о том, какова будет цена, какой отпечаток этот опыт наложит на всю его жизнь, как сложатся его отношения с родителем, который все детство лишал его радостей, заставлял ходить на тренировки, делать то, что он не любит. А уж истории, когда выросшие дети полностью разрывали отношения с авторитарными родителями-тренерами, давно стали классикой. Что касается старого стереотипа «не воспитает спорт, значит воспитает улица», то так ли вы уверены, что воспитание, о котором мы говорили выше, сильно лучше? Да, ребенок будет занят и станет более организованным и дисциплинированным, но при этом могут обостриться и другие черты характера. Он может стать скрытным, авторитарным, агрессивным и так далее. К сожалению, спорт не улучшает моральные и человеческие качества и не защищает детей ни от зависимостей, ни от болезней. Единственный случай, когда стоит отдавать ребенка в спорт, это когда ребенок сам активно и планомерно проявляет желание им заниматься.